Любовь как болезнь. Что касается любви, пишет Монтень, то она породила больше недугов, чем остальные страсти вместе взятые, и перечислить их нет возможности. И это действительно так. Мы знаем, что любовь может приводить не только к возвышению личности, но и к ее деградации. Не только оздоровлять душу, но и вызывать душевную болезнь. Не только спасти, но и погубить. И речь идет не о любви злодеев и социопатов, вроде американской гангстерской парочки, а о людях психически и этически нормальных, притом еще и способных на большое чувство. Ситуации, в которых любовь оказывается негативной или даже разрушительной силой, возникают сплошь и рядом, так что мотив «Cherche la femme» стал одной из первых версий, которые расследует полиция или милиция при убийствах. Разумеется, криминальная драма все же случай экстраординарный, но патологические или деструктивные изменения личности под воздействием неправильной любви – явление настолько тривиальное, что мы этому не удивляемся, а лишь печалимся. Человечеству давно известно, что любовь опасна. Поэты Древнего Рима вообще не видели в этом чувстве ничего хорошего и считали всякую сильную любовь недугом, которого следует остерегаться. Любовная напасть приводит к тому, что лучшие годы жизни тратятся на праздность и беспутство, поучает Лукреций в «Природе вещей». Почти 2000 лет спустя Стендаль, со свойственной его эпохе декоративностью, уподобляет любовь восхитительному цветку, растущему на краю страшной пропасти. Я бы скорректировал эту романтическую метафору. Чаще всего цветок растет на краю не пропасти, а ямы, куда очень легко скатиться. Разбиться не разобьешься, но исцарапаешься, перепачкаешься, и выбраться обратно будет непросто. Угрозы, которые таит в себе любовь, очевидны. Во-первых, душа становится незащищенной и уязвимой. Ее легко можно ранить или покалечить. Во-вторых, ради любимого приходится идти на компромиссы, менять себя, а иногда и ломать. Эти жертвы не всегда благотворны. В-третьих, любящий часто путает самоотвержение во имя любви с добровольным унижением, а любое унижение вредно для человеческого достоинства и девальвирует качество личности. Допускаю, что у меня на сей счет, как теперь говорят, пунктик, и все же буду настаивать. Любовь, унижающая кого-то из партнеров, болезненна и разрушительна. Наконец, любовь заставляет совершать рискованные поступки, что само по себе опасно. Жизнетворящий инстинкт эрос может оказаться сильнее инстинкта самосохранения и парадоксальным образом обратиться в танатос. Влюбленной паре приходится преодолевать разнообразные преграды, и чем эмоциональнее или смелее натура, тем выше уровень риска, на который человек готов идти ради любви. Я уж не говорю о том, что неразделенная любовь — самый распространенный мотив суицида у молодежи, в особенности женского пола. Вот несколько типических болезней, в которые может превратиться любовь, когда она развивается в патологическом направлении. Некоторые из этих заболеваний чреваты летальным исходом. Некоторые просто мучительны. Но общей чертой является регресс личности, ее отрицательная эволюция. Преступная любовь. Я имею в виду преступность не только в сугубо юридическом смысле, но и шире, как всякое подлое, жестокое или вероломное поведение, приносящее зло другим людям. Большинство любовных коллизий не обходится без драм, потому что разрываются какие-то прежние привязанности, кого-то бросают, кому-то изменяют, а в случае развода остаются брошенные супруги с разбитым сердцем и психически травмированные дети. Ничего не поделаешь. Любовь эгоистична. И твое счастье нередко оплачивается чужим несчастьем. Но здесь все дело в мере, в этической грани, за которой предосудительный поступок перерастает в нечто пагубное для души. На любви, которая влечет за собой очевидное уголовное преступление, подробно останавливаться не буду. История криминалистики и художественной литературы изобилуют сюжетами об умерщвленных мужьях и женах, которым не повезло оказаться помехой на дороге страстной любви. С этой темой все ясно. Есть преступление и есть наказание, предусмотренное законом. Сложнее с той любовью, которая побуждает человека совершать вещи чудовищные с этической точки зрения, в том числе противоречащие всем его убеждениям и принципам. Отец однажды рассказал мне случай из своей студенческой молодости, пришедшейся на годы реакции после убийства народовольцами Александра II. В университете был революционный кружок, в котором отец не состоял, однако знал многих членов этой подпольной организации. Там была пара, связанная глубокой любовью. И вот их обоих арестовали. Молодой человек был болен чахоткой. В сыром каземате ему стало совсем худо. Тогда охранка предложила сделку девушке. Она выдаст всех членов кружка, а за это ее вместе с любимым выпустят и даже позволят уехать за границу, где его, может быть, вылечат. Девушка колебалась недолго. Она спасла того, кого любила, и увезла в Швейцарию, где он действительно стал поправляться. В эмигрантской среде пару подвергли бойкоту и остракизму, зная, что взамен этих двоих в каземате, а затем на сибирской каторге оказались почти два десятка их товарищей. Отец, человек мудрый и снисходительный к человеческим слабостям, рассказывал мне эту жуткую историю не с осуждением, а с печалью. Я же, помнится, клокотал от негодования, не зная, что многим из моего поколения предстоит делать ужасный нравственный выбор в еще более жестоких условиях. Вскоре после войны я прочитал в газете отчет о судебном процессе над бывшим белорусским подпольщиком. Во время войны он совершил точно такое же предательство, только в обстановке совсем уж кошмарной. Гестаповцы при нем истязали его возлюбленную, и он не выдержал. Впрочем, в данном случае преступление этическое одновременно стало и преступлением государственным. За такую любовь подсудимому был вынесен суровый приговор. Однако много гнуснее случай, произошедший в конце 30-х годов в нашей клинике, хотя ни обществом, ни Фемидой он заклеймен не был. Арестовали, а затем и расстреляли главного врача по вредительской статье. Жена отказалась от него еще во время процесса, что тогда было в порядке вещей и никого не удивило. Однако очень скоро эта женщина вышла замуж за молодого ординатора, и поползли слухи, к сожалению, сопровождаемые достоверными подробностями, что донос написала она. Желала освободиться для новой любви. Дело в том, что ее муж обладал весьма тяжелым, конфликтным характером и на развод никогда бы не согласился, а женщине хотелось быстрее соединиться с любимым. Пара молодоженов светилась блаженством, а все смотрели на них и думали, что это счастье зиждется на мерзости. Однако виду не подавали, и, разумеется, никто не посмел бы даже шепотом назвать этот поступок преступлением. Впоследствии супруги уехали в другой город. Я не знаю, что с ними сталось потом, однако не могу представить, чтобы на подобном фундаменте могло построиться нечто завидное.